Акт четвертый. Горная местность. Высокий скалистый гребень. Подплывает облако, оседает на плоском выступе горы. Из облака выходит Фауст. Фауст. У ног моих лежат холмы и пропасти. На край горы схожу с предосторожностью из облака, которое в дни ясные несло меня над морем и над сушей. Оно, не расплываясь, отрывается и на восток уходит белой глыбою. За ним я наблюдаю с удивлением. Оно клубится, делится, меняется, все больше упрощая очертания. Мне глаз не лжет. На пышном изголовье облитых солнцем снежных гор покоится фигура женщины красы божественной. Юнона ль это, Леда ли, Елена ли? Как царственно рисуется видение. Но вот и нет его. Теснясь, вздымается оно нагромождением туч, подобное далеким ледникам, в которых светится великий отблеск дней, давно исчезнувших. Но грудь и лоб своим прикосновением мне освежает полоса туманная. Она спешит принять черты какие-то. Не обманулся я. О, благо высшее, любви начальных дней! Утрата давняя. Я узнаю тебя, души сокровище, взор, встреченный зарею жизни утренней, порывисто отвеченный, непонятый взор девушки, которая затмила бы всех, если бы я удержал ее. Не разрушаясь, как краса душевная, уходит очертанье, унося с собой всю чистоту мою, всю сущность лучшую.